Она на меня так жестко залипает. Она хочет мои деньги, я знаю. Нет проблем, я их всех зарешаю. Не хочу иметь страну, хочу целый шар. Она на меня так жестко залипает. Она хочет мои деньги, я знаю. Нет проблем, я их всех зарешаю. Не хочу иметь страну, хочу целый шар. Никогда не выйдет.